Глава 18. Последний день сентября выдался холодным и дождливым. Юлия зажгла камин в городской квартире и порадовалась, что не поехала на дачу. Вчера звонили родители из Парижа и проинформировали дочь, что возвращаются вечером. Давно уже молодая женщина не ждала отца с таким нетерпением. Когда они встретятся, она обязательно попросит у него прощения и заставит Кирилла сделать то же самое. Папа всегда приходил ей на помощь в трудные минуты. Они снова воссоединятся и станут большой дружной семьей. Птичья трель мобильного вклинилась в ее мысли. Звонил Валерий. «Я слушаю тебя», — сказала она. Он часто дышал, словно был чем-то встревожен. «Ты не захотела отправлять мужа в мою клинику? И чего добилась? Сегодня ночью он опять сбежал. Еле отыскали утром. На том же месте». А теперь внимательно слушай местные новости и читай газеты. Я не удивлюсь, если вскоре милиция найдет труп очередной проститутки. Она вся похолодела. «Не говори так». Мужчина заскрежетал зубами. «Я умываю руки. Во всяком случае, я тебя предупреждал». Юля бросила телефон на диван и кинулась к компьютеру. Никаких криминальных новостей всемирная сеть еще не выдала. Это ее немного успокоило. Пусть Валерий — прекрасный врач, однако он не милиционер и не может судить о некоторых вещах, ведомых только специалистам. Она вскочила со стула и принялась звонить Татаринову. Всеволод Дмитриевич растерянно оправдывался. «Просто не представляю, как это произошло. Вы же обещали приставить к нему охранника. Думаете, я этого не сделал?» Он начал закипать. Доктору уже надоели бесконечные проблемы этой семьи. «Отправили бы Кирилла к Шубину, и он бы спал спокойно. Охранник в ту ночь заснул, как убитый. Он проворонил Кирилла». Юлия горько усмехнулась. «Хорошие у вас охранники?» «Это проверенный человек», — парировал врач. «Такое случилось с ним впервые». «Ладно», — она вздохнула. «Что с Кириллом?» «Я дал распоряжение сделать ему укол успокоительного», — ответил Татаринов. «Теперь он спит». «И снова провалы в памяти?» «Как обычно. Пока что вам не следует навещать его». Юля отключила связь и села на диван. На ее плечи словно навалилась тяжелая гора, которую не в силах были бы сдвинуть даже миллионы ее отца. Валерий оказался прав. Кирилл серьезно болен, и его просто необходимо перевести в клинику Шубина. Он обещал привести ее мужа в прежнее нормальное состояние, но может ли она жить с человеком, если он в самом деле убийца? Стоит ли затевать поиски того незнакомого мужчины теперь? Она бессильно опустила голову на колени. О, Господи, когда же кончится этот кошмар? Утром Климов принес на экспертизу пластиковый стаканчик с отпечатками пальцев Липецкого. Лена сдержала слово. И через несколько минут Виктор уже знал, и цепочка, и пуговица от костюма принадлежат Кириллу. Вполне возможно, что этот молодой человек не только присутствовал на местах преступления, а и принимал в них активное участие. Всему нашлось объяснение. Липский получил серьезную травму головы и не соображал, что делает. Такого человека следует изолировать в психиатрической больнице. Но захотят ли этого его родственники? Оперативник сунул в рот любимую жвачку «Орбит» и стал собираться. В коридоре он столкнулся с бегущим куда-то Алексеем Сирченко. «У нас новый труп», — сообщил капитан на бегу. Брови Климова подпрыгнули чуть ли не до корней волос. «Опять проститутка в парке героев?» «Именно так. На этот раз не надо устанавливать ее личность. Это подруга Сазонова, Карина Мешкова. Едешь с нами?» Этого оперативнику хотелось меньше всего. Его ждали более важные дела. «Подъеду позже. Сейчас меня жаждет видеть ювелир. У него важное сообщение». «Тогда до встречи». Эта новость сильно взволновала Климова. Он тут же набрал номер Лены. «Привет, дорогая. Ты мне очень помогла. Послезавтра мы приглашаем вас в ресторан». Лена обрадовалась. «Отлично. Сумели снять отпечатки?» «Они превосходны». Он откашлялся, прежде чем спросить. «Ты часом не в курсе? Не сбегал ли в ту ночь наш подопечный?» Она рассмеялась, довольная, что может оказать ему еще одну услугу. «Естественно, я в курсе. Сегодня Липецкий опять совершил тайную прогулку». Эти слова отозвались в его ушах сладкой музыкой. «Спасибо. До встречи. Привет Сергею». Климов быстренько разузнал адрес Юлии Липецкой и направился к ней. Он давно уже подготовился к серьезному разговору. И сегодняшнее происшествие было ему даже на руку. Юля все еще сидела, погруженная в раздумья, на мягком кожаном диване, когда в квартире раздался звонок. Она удивленно посмотрела на дверь. Кто это может быть? Женщина никого не ждала, но раз консьержка впустила, неужели отец раньше прилетел? Сунув ноги в мягкие тапочки, Юля неохотно пошла открывать. На пороге стоял незнакомый мужчина, улыбался какой-то загадочной улыбкой. «Кто вы?» — спросила Липецкая. Незнакомец показал удостоверение. «Милиция?» «Вы не ошиблись. Старший лейтенант Виктор Александрович Климов». «Так». Юля не могла понять, что ему от нее нужно. Климов огляделся. «Может, впустите меня в квартиру? Или с такими людьми, как я, можно разговаривать и на лестничных клетках?» Она смутилась. «Извините, проходите в гостиную». Оперативник сразу же оседлал стул с кожаной обивкой. «Красиво у вас. Хорошо иметь много денег, правда?» Липецкая скривилась. «Если вы хотите задать мне этот вопрос, могли бы просто позвонить по телефону». «Этот вопрос все равно повиснет в воздухе», — пояснил милиционер. «Только я пришел, конечно, не за ответом на него. Вам знакомы эти вещи?» На полированном столе появились пуговицы и порванная цепочка. Юля задрожала. «А откуда они у вас?» Виктор ухмыльнулся. «В том-то вся соль. Они были найдены на местах нескольких преступлений. Спокойненько лежали себе возле тел убитых проституток». Он пристально посмотрел на девушку. «Вы признаете, что это цацки вашего мужа?» Юля молчала. «Стоит ли разговаривать с ним без адвоката?» — подумала она. Виктор словно прочитал ее мысль. «Вы можете не отвечать. Давайте я сам расскажу вам все по порядку. Видите ли, мой начальник поручил мне заняться этими вещичками. Ну, я и выяснил, что они принадлежат Кириллу Липецкому. Это меня заинтересовало. В поликлинике, где ваш супруг проходит лечение, у меня имеется знакомая. И она удивила меня кое-какими любопытными сообщениями. Оказывается, Кирилл сбегал из клиники именно в те ночи, когда убивали женщин. А потом утверждал, что ничего не помнит. Милиция пока что никак не связала факт его исчезновений с этими преступлениями. И только потому, что я ни слова не сказал им об этих драгоценных находках, что это вещи вашего супруга». «И чего же вы хотите?» — спросила женщина, уже почти разгадав его намерение. Виктор послал ей очаровательную улыбку. «Естественно, денег, госпожа Липецкая». Юля кивнула. «Допустим, я приму ваши условия, но ваше начальство все равно знает, что эти вещи есть и что нашли их в местах совершенных преступлений. Что вы скажете вашим шефам? Утаите от них имя моего мужа?» «А почему я должен выдавать им вашего благоверного?» — удивился милиционер. «Если бы не отпечатки пальцев, взятые вашего мужа с помощью моей знакомой из больницы, я на него никогда бы не подумал. Пуговицу вообще можно сразу отмести. Ну, а насчет эксклюзивной цепочки, подаренной Кириллу вашим отцом, немного фантазии, мы вполне логично объясним, как она оказалась возле трупа». «Я по профессии экономист», — сказала Юля, — «и не умею сочинять романы. У вас, наверное, уже имеется готовая сказка о том, как эта цепочка Кирилла попала на место преступления. Причем лежала-то она именно возле тела, иначе бы вы меня не беспокоили». Климов почесал в затылке. «Скажем, небольшие дополнительные затраты с вашей стороны, и мы найдем уже свидетеля. Например, таксиста-частника, который вез вас своего мужа и убитую вскоре проститутку. Девушка вышла раньше, поскольку ваш супруг находился в прострации. А потом оказалось, что она ограбила его. Ему нечем было расплатиться, и таксист высадил его возле бухты символов». Женщина улыбнулась. «Интересно, а куда же Кирилл ехал?» «А куда глаза глядят?» — отмахнулся оперативник. «Предположим, девушка сказала водителю: вези, я сама тебе заплачу. Опросить вашего мужа милиция не сможет, он все равно ничего не помнит». Юля щелкнула пальцами. «И сколько же стоит такая услуга?» $50 000. Она замерла, словно превратилась в соляной столб. «Сколько?» «Вы прекрасно услышали сумму, девушка», — ухмыльнулся шантажист. «Поверьте, для вашего папаши это сущий пустяк. Зато вашу семью минует позор, а супруг ваш не сядет за решетку». «Для папы это, возможно, не так уж много», — согласилась Юля. «Однако при чем тут он? Вы просите деньги у меня, а на моем счету в настоящее время лишь 5000 евро. Если вы удовольствуетесь такой суммой, я буду вам очень признательна». Климов засмеялся. «Слишком мало. Мое последнее слово или все, или мои коллеги узнают, что ваш муж наверняка причастен к этим преступлениям». Женщина передернула. «Потом вы придете снова?» Честная милицейская, не приду. Виктор прижал руки к груди. Сомневаюсь. Юля задумалась. Шантажист всегда возвращается. К вам присоединится и водитель, который даст ложные показания. Его я беру на себя. Липецкая нервно расхаживала по комнате. Дайте мне несколько дней. Я должна что-то придумать, чтобы достать деньги. На карманные расходы отец мне не дает. Оперативник наморщил лоб. 2 дня, не больше. А большего мне и начальство не позволит. Именно столько я могу протянуть с отчетом. Договорились? Она отвернулась. Да. Значит, через 2 дня готовьте денежки. Он взял под козырек и ушел. Юля, ломая руки, вышла на балкон. Валерий оказался прав. Кирилл действительно убил этих женщин. И сейчас его загонят в угол. Но как поступить ей? Рассказать все отцу? Михаил Васильевич может урезонить шантажиста, не дав ему ни копейки. Скорее всего, так и надо сделать. Она возвратилась в гостиную и потянулась к телефону. Внезапно в ее памяти всплыли умоляющие глаза Кирилла и его слова «Верь мне, пожалуйста». А если ее муж ни при чем? Он и правда был в таком состоянии, что его могли ограбить девицы легкого поведения. А потом они сами пали жертвами какого-то неизвестного маньяка. Да мало ли что еще могло случиться. Оказался свидетелем преступления. Это еще не значит совершить его. Сжав кулаки, Юля приняла решение. Она должна помочь мужу. У нее в запасе не так много времени, всего 2 дня. И за это время она отыщет незнакомого мужчину, врезавшегося в память Кирилла. Возможно, он еще что-то прояснит. Да, но где и как его искать? Ей понадобится совет знающего человека с большими возможностями в этом направлении. Просто так обратиться в милицию невозможно. Но ничего. Она подумает о том, как ей спасти Кирилла. Если это возможно, она спасет его. Истерзанное тело Карины нашел местный пьяница, по утрам собирающий в парке героев пустые бутылки. Сначала мужчина бросился бежать, потом, вспомнив о своем гражданском долге, остановился и подошел к молодому накачанному парню, делавшему зарядку на полянке. «Есть мобила!» Молодой человек поморщился от запаха перегара, исходившего от просителя. «Тебе зачем? Винный еще закрыт!» Лицо, покрытое красными прожилками, задергалось. «Там, в кустах, это мертвая девка!» Парень вздрогнул, как и все жители города, он слышал об убийствах. «Ты уверен, что она мертвая?» «Лежит в луже крови!» Пьяница закашлялся. «Слышь, вызови милицию!» Юноша выхватил мобильный. Алексеев и Сирченко вместе с экспертами не заставили себя долго ждать. Увидев искромсанную ножом Карину, которая еще недавно улыбалась им, повествуя о своих отношениях с Сазоновым, оба несколько секунд стояли молча. «Бедняга!» — вырвалось у Алексея. Юрий задумчиво ковырял песок носком ботинка. «Как она здесь оказалась? Насколько я помню, ее еще и не собирались выписывать». «Вероятно, сбежала», — процедил капитан. «Никто ведь не думал ее охранять». Оперативники, понимающе переглянулись. «Она знала убийцу», — продолжал майор. «Это не Сазонов. Девчонка позвонила маньяку и попыталась решить с его помощью свои денежные проблемы». Слушавший их эксперт Бородатов вмешался в разговор. «Дура! Она была очевидцем преступления, это ясно, ведь это ее следы мы обнаружили возле трупов». Сирченко кивнул. «Ей до смерти хотелось завладеть браслетом покойной жены Сазонова. Вероятно, он стоит больших денег». Девушка выяснила, Артур отдал его Линде и поспешила за ней, желая отобрать его. Наверное, именно тогда она и увидела человека, с которым ее бывшая подруга доверчиво пошла в парк, наблюдала самоубийство, а потом оказалась у трупа, пыталась найти драгоценность. Не найдя ее, Карина подумала. Впрочем, черт ее знает, что она подумала. Меня волнует другое. Почему она не догадалась о том, что браслеты убийца? Маньяки обожают различные трофеи. «Ты ведь не умеешь читать мысли?» — вставил Сирченко. «Ее мыслишки прочитать было нетрудно», — отозвался Юрий. А за своим сожителем и Лолой она наблюдала с той же целью. Артур солгал ей, что никакого браслета Линда не взяла. Только немного денег. Больше наличных у любовника-многостаночника не было. И с другой проституткой, по логике вещей, ему следовало бы расплатиться ценностями. Карина решила, вот теперь пресловутый браслет всплывет точно. Она помчалась в парк, но наткнулась не на Сазонова, мирно сидевшего на скамейке, а на Лолу, идущую куда-то с уже знакомым Карине мужчиной. Не знаю, почему Карина не спасла девушку от гибели, позвав на помощь. Ведь этот человек один раз при ней уже расправился с ее знакомой. Так или иначе, Карина подошла уже к трупу Лолы, браслета опять не оказалось. Скорее всего, маньяк присоединил его к своим трофеям. И тогда сожительница Артура пошла ва-банк. Сергей кивнул. Верно. Только откуда она узнала его телефон? Это, возможно, только при одном условии. Убийца ей так был знаком. «А еще у него есть деньги», — поддакнул Бородатов. «Тогда вполне вероятно, что это известный житель города. Кстати, Витек уже выяснил, на пуговице и на цепочке отпечатки пальцев одного человека». «Пока что нам от этого мало толку», — произнес Алексеев. «Хозяина пуговицы отыскать невозможно, а вот владельца цепочки старается найти наш помощник, ювелир Коган. Уже отправлен запрос в Москву на ювелирную фабрику, где эта вещь была изготовлена, но пока ответа нет». Бородатов поскреб небритый подбородок. «Странно. Обычно это решается быстро. Такие цепи могут себе позволить очень богатые люди. На фабрике покупателя наверняка знали в лицо». «Подождем еще немного», — сказал Юрий. «Сомневаюсь, чтобы один из местных олигархов оказался убийцей проституток. Скорее всего, девица стащила ее, попытавшись залезть к нему в машину. Они ведь предлагают себя не только на своих обычных рабочих местах, а пуговицы». Невинным тоном спросил Серченко. «А отпечатки пальцев?» «Я поторопил Климова, что-то он совсем забросил свои обязанности. Шляется неизвестно где». «Почему он отказался выехать на труп?» Юрий пожал плечами. «Насчет него ты прав. Вообще, в последнее время парень вызывает у меня такое чувство, будто он собирается скоро слинять из органов». Семен Яковлевич поддакнул. «Отыскал для себя теплое местечко». «Кто его знает?» Капитан почесал в затылке. «Однако с ценностями надо закончить. Я еще никогда не арестовывал олигарха, даже городского пошиба». «До этого не дойдет», — успокоил его приятель. «Во-первых, ты сначала докажи, что у пуговицы и цепочки один владелец. Да, имеются одинаковые отпечатки. Однако не обязательно хозяин обеих вещиц. Во-вторых, мы не знаем, как они в парк героев попали. Вещи, я имею в виду, да любой адвокат не позволит тебе и близко подойти к такому человеку». Серченко ковырял ногтем ствол кривой сосны. «Но все выглядит весьма логично. Может ли богатый Буратино быть маньяком? Разумеется. Вы сами прекрасно знаете, вещички оказались в парке не случайно. Карина не выдала убийцу и не спасла Лолу, потому что хотела за счет убийцы поживиться. Девушка была уверена, у маньяка есть деньги. Это же ясно, как день». «Докажи, что у пуговицы и у золота один владелец, я поцелую тебя в маковку», — с иронией ответил майор. «А еще лучше отыскать браслет. Он у маньяка. Думаю, возражений нет». Серченко отошел к стройному кипарису и угрюмо наблюдал оттуда, как тело Карины грузят в санитарную машину. Версия, неожиданно пришедшая в его голову, хотя и оставила равнодушным начальника, ему самому не давала покоя. «Ах, если бы ювелир поторопил Москву, и они назвали бы имя заказчика, тогда можно было подобраться и к костюму, от которого несчастная Линда оторвала пуговицу. Впрочем, может быть, сведения из столицы уже пришли. Просто Коган не спешит сообщить их. Или Климов не бежит к нему. В жизни бывает всякое. Не лучше ли ему самому наведаться к старому ювелиру?» Юрий и Семен Яковлевич уже залезали в микроавтобус. Они помахали капитану, зовя его, однако Серченко крикнул. «У меня еще одно дело. В управление подъеду позже». Он решил навестить Соломона Исаакча и расспросить его о цепочке. Климов наверняка не обидится, наоборот, даже порадуется его помощи.